мы или потираем, или освободимся от всего. Когда-то помню одно пророческое слово, которое было одной из сестер, ее уже нет, она уже в вечности. У меня была жизнь очень трудная. Семейная обстановка, сын у нее был довольно негодный, который не давал, значит, ей никакого покоя ни днем, ни ночью. Но у кого есть такие дети, то вы немножко знаете, что это значит. Каждый в свою меру. И однажды Господь сказал, по-другому нельзя. По-другому нельзя. Или ты устоишь, будешь чистая, или отпадешь. Одно из двух. И сегодня так вопрос ставится. Или-или. Помните, я когда-то сказал одну древнюю русскую пословицу? Или грудь в крестах, или голова в кустах. Это так воины говорили, когда шли воевать с врагом, и отступать было некуда, и не хотели с позором домой возвращаться. Говорили так, или грудь в крестах, или награды, или голова в кустах, одну из двух. Сегодня дьявол пощады не знает, но Бог постоянно бодрствует. Но будет так, как эта пословица. Одна мирская пословица, но у меня есть смысл здравый. Или мы пройдем все трудности и проблемы, которые хорошенько нас помнут, чтобы мы стали мягкими и всего лишь. Или отпадем. Хотя если мы не устоим, вины Божьей не будет в этом. Потому что Он дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня это все приняли во внимание. И когда будем жить, имели опору в Слове Божьем, что все то, что с нами происходит, оно не происходит для того, чтобы нас погубить, но чтобы нас утвердить. А вот отпадем мы или мы утвердимся, это будет зависеть от нас. Потому что Бог со своей стороны не пошутил с нами, когда призвал нас на путь спасения. И не ошибся, что вроде бы не знал, какие мы будем, а потом увидел, да уже и делать нечего. Он знал все наперед и призвал нас такими, какие мы есть сегодня. И знал это наперед. А нам сегодня только нужна вера, чтобы устоять, пройти и утвердиться в истине Божьей. А когда веры нет, тогда очень трудно ни на что надеяться, ни на что опереться. Поэтому очень хотелось, чтобы мы сегодня понимали вот эту работу Божию. Я уже не буду повторять сегодня опять, кому Бог дает власть. Я однажды это говорил. Выберите людей правдивых, ненавидящих корысть, помните, и их поставьте, не буду. Но хотел бы напомнить вот что. Какую Господь власть дает человекам? И это будет для нас важным. Почему? Потому что в некоторых случаях нам нужно будет воспользоваться этой властью, чтобы прожить свою жизнь на земле так, как надо. Прежде всего, я обращу внимание на один из текстов Писания, который обращен вообще-то к служителям. Послание к Титу, 2 глава, 15 стих. «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Вот это, чтобы никто не пренебрегал тебя, не является самоцелью служителя. Его цель – запрещай. Здесь написано «говори». Увещевай и обличай со всякою властью. А уже вторая часть, она сама собой придет. Но вы согласитесь, что-то не так просто. Что-то не так легко. А вы знаете почему? По той простой причине, что люди не очень-то хотят находиться под властью. И сами хотят властвовать. Независимо от того, может быть, они рангом ниже. И сегодня основные конфликты в церквах основаны на том, что ниже по уровню пытаются командовать теми, кто выше. Процентов на 90. Одна проблема. Хочется где-то быть в тылу, но в то же время командовать так, как хочется. И я не говорю о том, что пастор или другой служитель тоже может перебирать ту норму власти. Это уже другой вопрос. Но я думаю, станет понятно каждому, что вот это обличай со всякой властью, оно основано тоже на Слове Божьем, правда? На тех принципах, которые Бог использует для управления. И сегодня, так или иначе, мы все-таки знаем меру нашей власти. Мы знаем, что мы можем делать, и знаем, что мы не можем делать. Если, допустим, ну я как пример приведу, что я имею в виду? Пастор, он, значит, имеет власть, основанную на Слове Господнем. Власть, основанную на любви, это само собой. Я уже не буду говорить, как ее надо проявлять. Но если он пастор только у Барановича, то он же не может командовать в области, правда? Если он начнет там наводить порядки, то я ему скажу, обожди. Если это правда и нужно, никаких проблем не будет. Но тем не менее, ты хоть скажи мне, что ты собираешься делать. Вы поняли меня, о чем я говорю? То есть есть уровень, есть территория, на которой эта власть. Я сегодня не могу порядки наводить в Минской области, потому что у меня Брестка. И там не любой член скажет, слушай, обожди. У нас есть свой служитель, а ты что здесь делаешь? Самый маленький, только вчера покаявшийся, он не может так сказать, потому что я не имею власти над Гродненской областью, над Минской, над Витебской, над Гомельской. Там уже свои служителя. И вот поэтому Священное Писание говорит, со всякой властью, но в тех пределах, в которых я это могу делать. Да, я могу молиться за несвободных в любой области, что я и делаю. Но вот это я понимаю, пожалуйста, никто ничего не скажет. Но чтобы там что-то менять, структуру или что-то, я не могу там. Поэтому очень важно знать именно меру своей власти, но и в меру полноту своей власти во уверенном себе труде, и так всю полноту ее использовать, чтобы никто не пренебрегал себя. Люди всегда будут и есть, которые пренебрегают. Но когда есть власть, они ничего не сделают, потому что рука Божия стоит. Когда ее нет, это другой вопрос. Следующее, на что я обращу внимание, какую все-таки Бог дает власть человекам? Напоминаю еще раз, кому дает? Тем, которые соблюдают дела его. Кто не соблюдает, он не может, во-первых, получить, во-вторых, он ее потеряет. Потому что если Бог дал власть, и я выхожу из-под его влияния, то Божья власть не может действовать. Потому что я только тогда ее пользуюсь, когда я подчинение Господу нахожусь. И это не ново. Когда вы работаете на предприятии, ну, кто-то из вас работает, может быть, начальником, может быть, мастером, может быть, начальником участка какого-то, то вы до тех пор имеете власть над людьми на этом участке, покуда вы там работаете. Как только вы рассчитались, вы там никто. Если вы даже были директором где-то на своем предприятии, то если вы не устроились на другое место, то вам ни один работник, самый маленький, не подчинится, потому что вы ушли. Вы ушли из-под власти директора предприятия. И потому и власть оставили там. И поэтому мы это должны понимать. У нас как-то что-то сложилось так, что раз Бог дал власть, то как бы там ни было, эта власть есть. Ну да, до некоторого времени, покуда Бог дает нам время на раздумье, она может сохраняться. Но когда мы, где-то уклонившись, не сделали правильного вывода и будем продолжать катиться не в ту сторону, то эта власть не будет действовать. Это просто будут слова. Лука, Евангелие от Луки, 9 глава, 1 стих. Какую власть Господь дает людям? Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Но я должен вспомнить одно из событий Священного Писания. Смотрите, здесь написано так. И дал им власть над всеми бесами. Но потом однажды было такое событие, когда Иисус увидел, собрались люди кругом и о чем-то спорят с учениками. А смотрят, там вот что получилось, что отец привел сына изгнать беса, и ученики не могли. Было такое? Ну, а где ж власть? А где ж тогда власть? Христос сказал, где власть. Вот этот труд, говорит, изгоняется только молитвой и постом, помните? Сначала сказал, по неверию вашему, а потом молитвой и постом. И есть, конечно, некоторый род демонов, который изгоняется самим Господом. Я помню когда-то, вы помните, наверное, Бухальца? Но старые верующие, помните его, который не один раз приезжал и у нас был. Вы помните свидетельство, которое он однажды рассказывал? Через него Господь освободил многих. И однажды он говорил, такой момент был, когда молятся, ничего не получается. Я до сегодня помню видение, которое он рассказал. Когда Господь сказал, этот род изгонять могу только я сам, говорю. И вот видит видение, протянулась из облака рука, и во имя Иисуса он был изгнан, этот демон. В определенных пределах все. Поэтому я просто хотел бы сегодня напомнить, какую власть могут иметь люди на земле, но их власть или наша власть никогда не станет равной власти Иисуса Христа. Вы поняли мою мысль? Никогда не будет равной Его власти. И я думаю, что апостол Павел, который сказал, что нет ничего, чего Господь через меня не совершил, но, наверное, Иисус Христос имел гораздо больше всего, чем Он, правда? Хотя для нас Его потолок недосягаемый сегодня. Или, допустим, Петр, проходящий тень Петра, исцеляла больных. Но сегодня пока что мы этого не видим. Но я думаю, даже при такой власти и при такой силе никого нельзя было сравнить с самим Иисусом Христом. А значит, были и те силы, с которыми Он сам и мог расправляться один. По молитве народа Господня и по молитве с постом, если это надо. Следующее, на что я обращаю внимание, какую власть Бог может давать людям? Откровение. 11 глава, 6 стих. Там, правда, будут только два свидетеля. Но я могу вспомнить и Самуила, который молился, и Бог послал гром и дождь, да? Я могу вспомнить пророка Илью, который помолился и на 3,5 года закрыл небо, а потом помолился и открыл небо. И вы знаете свидетельство, которое вы сами видели, когда Господь по молитве делал свою работу, и погоду изменял, и дождь удалял. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, в одни пророчества не их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят. Во власти Бога и эту власть дать человекам. И пройдет время, когда Он даст ее. Наверное, несколько похож был Моисей на таких людей. Когда перед ним расступалось море черное, расступилось. Когда превращал воду в кровь, помните? Когда саранча на землю нападала, когда огонь, гром и град по земле раздевались. Это же была власть. Приди, Господь, говорит, и сделай то и то. И я вот сделаю то и то. И он приходил, исполнял то, что он мог исполнить, или жест обращал к небу, или прощирал на море. Это было достаточно, чтобы начала действовать власть, за которой стояли небесные власти и силы, за которой стояли ангелы. Моисей прощирал жезл, ангел гнал море сильным восточным ветром, и воды стали стеною и стояли. Но это было не сила Моисея. Сила Моисея в чем заключалась? Поверить. Мужественно встать и поднять руку с жезлом. Вот это надо было ему сила. А все остальное было власть. И те силы, которые стояли за этой властью. Поэтому я еще раз хочу напомнить, что если мы дети Божии, то Бог даст нам ту власть, которая нам будет необходима, чтобы пройти свой жизненный путь. Если мы будем идти или исполнять волю Божию на том уровне, как Моисей исполнял, то Бог даст силу, которая была у Моисея, и власть. Если должны будем на уровне Ильи что-то сделать, то будет затвораться небо. А если будем на уровне Ивана, Степана, Мани, то даст на эту силу и власть, чтобы пройти. По нашей судьбе, по нашему плану. Этой власти не будет больше. Меньше может быть по нашей причине. Но все то, чтобы нам сохранить себя во спасении, если нужна будет такая сила власти или власть, то Бог даст ее. Почему? А так написано. Откровение 20 глава, 6 стих. Блажен и свят, имеющий участие в воскрешении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Над ним смерть вторая не имеет власти. То есть смерть, которая понимается в Священном Писании как вечное мучение. А это не только для Моисея. Это для любого из нас Бог дает власть. Чтобы нам не казаться осужденными. Но чтобы нам быть во спасении, чтобы нам не оказаться подвластным второй смерти или осуждению Господню. Поэтому, когда я говорю на эту тему, то я хотел бы утвердить вас в той истине, чтобы мы не боялись трудных дней. Лично каждому для нас, по нашей силе, по планам Божьим, которые Он для нас определил. А Бог даст определенную силу и определенную власть. Мы сегодня боимся гонений, боимся мучений. Наверное, их все боятся и страшатся. Может быть, я неправильно выразился, бояться и страшаться. Но они просто не доставляют радости особой. Но вы знаете, что Писание говорит? Что несмотря на последнее трудное время, когда многие дополнят число убиенных, но будут и те, которые будут живыми, взяты на небо. Почему это будет? Потому что Божьи определения такие. И будет дано водительство такое. И будет дана сила и власть, чтобы остаться живыми и уйти от этих преследований. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Ну, а кому Бог предопределил или назначил дополнить число убиенных, да то так и будет. Ну, так и будет. И мы не уйдем от этого, так написано. Поэтому хочется, чтобы Господь нас благословил. Следующий пункт, на который я обращу внимание, что все-таки, если Господь дает власть, если Господь помогает нам утвердить ее, то это не значит, что мы можем расслабляться и жить, как мы хотим. Я читаю одно из мест Писания. Я его читал однажды. Он будет говорить о том, что когда люди уклоняются с пути Господня, то Бог отнимает власть. 32 лет был Иорам. Это вторая книга Паралипоменон, 21 глава, 5-10 стихи. Когда воцарился. И 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских. Как поступал дом Ахаву? Потому что дочь Ахава была женой его. И делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Во дне его вышел Едом из-под власти Иуды и поставили над собой царя. И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним, и встав ночью поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Смотрите, вот интересное явление, заметьте. Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога отцов своих. Получил царство. Когда он его получал, то и Едом, и Ливна были в составе этого государства. Были под властью государства. Но когда он отступил от Господа и уклонился с пути Господня, то Едом вышел из-под его контроля и поставил над собой царя. Ливна стала отступать от него. Он имел силу. Слушайте, вот здесь написано так. Он пошел и одолел. Кажется, она должна остаться под его контролем. Но Бог отнял власть. И несмотря на то, что победа была за Иорамом, Ливна все равно отошла. Вот вы заметили разницу? Сила военная осталась у него. Умение у него не уменьшилось, вот у царя Иорама. Но Ливна вышла из-под его власти, он Господа оставил. Вы видите еще раз разницу между силой и властью? И быть сильным, это еще совсем не значит иметь власть. Еще раз читаю, чтобы вы хорошо запомнили. Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды и поставили над собою царя. И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним, и встав ночью, поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Сильный был, правда, сила осталась. Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога отцов своих. Был под властью Господа, Бога отцов своих, Бог дал ему власть. Оставил Господа, Бог отнял власть. Сила сохранилась, а власти не было, они все равно отошли. Не буду читать пример. Я в прошлый раз его читал. Он заключается в чем? Что большая беда постигает тех людей, которые действуют именем Господа, а власти не имеют. Помните? Власти лишились. Произносить имя Господа они могли. Вообще-то сыновья иудейского первосвященника Скевы, они не были под этой властью. Они ходили своими путями. Это были заклинатели. Но тем не менее, пример очень хороший. Употреблять имя можно. А когда власти нету, то что они сделали? Один, наверное, еще мир их разогнал. Они говорят, нагие и избитые выбежали из того дома. Вот пример, когда нету власти. Еще раз напоминаю. Сегодня привыкли говорить, Бог дал нам власть, или дает нам власть. Да, Бог дает. Но когда у нас нет рук взять, то нет, Он дает. И это не ошибка Священного Писания. Но если у человека нет рук, а ему что-нибудь давать, может он взять? А чем он возьмет? Разве только в рот положить? Но-то в Библии в рот никто ничего не ложит. Все благословения, они даются с трудом, правда? Никогда ничего просто так не дается. И, может быть, одно из самых таких, с одной стороны, самых ценных благословений, с другой стороны, мы к нему не прикладывали никаких усилий. Это наше покаяние. Ну, что мы прикладывали? Наверное, только упирались, правда, чтобы не покаяться. И долго воевали. И все, что мы могли делать. И то оно далось с трудом, правда? Вы вообще помните, как это было нелегко? Это одно из первых и самых сильнейших благословений. Покаяться и жизнь смешную получить. Но как это тяжело сделать? И дальше ничего так просто не было. Чтобы знать Библию, надо ее читать и запоминать, правда? Чтобы сказать проповедь, надо хорошо поработать. Чтобы получить крещение Духом Святым. Некоторым легко дается просто, некоторым нелегко. А чтобы иметь постоянное общение с Господом, постоянную власть и силу, нужно постоянное, сильное общение с Господом. Павел, который является образцом, вообще-то образцом Христос является, а Павел как один из людей, которым можно подражать. Вы помните, как он говорил, что Господь через меня, не знаю, что бы не совершил, все совершил. Знамения, чудеса, исцеление, воскрешение мертвых, изгнание бесов, чудеса. На небе был, в раю, откровение сильнейшее получил. Но вы помните его жизнь? Я более всех вас. Вспоминайте, что написано. Я больше всех вас говорю языками, я больше всех вас молюсь, и я больше всех вас был в бдениях, то есть бдение – это ночная молитва, ночью проводил в молитве. И я больше всех вас был в молитве с постом, поэтому больше всех вас и сделал. Если бы у него не было вот такого стремления и жизни, то он не был бы тем Павлом. Нам же этого не хватает. Никто из нас не сможет сказать, я больше всех вас сделал. Не делаем мы больше всех. Это нам кажется, что мы больше всех делаем, но мы не делаем. А после удивляемся, да я больше всех, а почему я меньше всех получаю? Это по-твоему больше всех? А по-божьему ты не больше всех? Он один знает, больше всех или меньше всех. Поэтому мы часто так вот обманываемся, и поэтому унываем очень сильно. Я со своей стороны думаю, что уже я пережил, то никто не прав. Вы говорите, интересно, где он что пережил? Вроде бы как сыр в масле катается. Но было такое время, когда Господь сказал, да, пережил, потому что другой этого не вынес бы, а тебе надо было. И я также смотрю на вас и думаю, ну что она ли он переживает особенно? Улыбается, ходит, потому что я ж не знаю, что вы переживаете. Я не знаю вашего уровня. Я не могу взвесить все это. Но я могу сегодня заявлять, что как я, то уже никто больше. Но довольно часто это не так бывает, как мы думаем и как нам рисуется все это. Потому я просто хотел бы, чтобы мы исполняли волю Господню, облекались той божественной властью и находились в ней.